Глава 11. Жар, птица. Голос дрожит потому, что слишком много всего соединяется в одной точке. Я только что окончательно рассталась с Парамоновым. И мой Грант не просто висит на волоске, а сорвался и летит в пропасть. Передо мной в моей квартире стоит Сергей, собственной персоной, который час назад казался мне хитрецом и мошенником, и который сделал из меня круглую дуру. И в дополнение ко всему, этому кошмару, наступает Новый год. И я не успею загадать желание, потому что не знаю уже, что желать. «Я пришел к тебе», — продолжает Сергей на меня смотреть, не мигая. Он так и считает меня непроходимой, без стеснения. Ко мне он, видите ли, пришел. Наверное, был уверен в моей реакции, что я поплыву, как мороженое на пляже, от одного его пальто. «Очень интересно, зачем же ты ко мне пришел?» «Ты готова меня выслушать?» «Ты такая красивая в этом платье». «Не сбивай меня. Говори». Показываю я ему глазами на кресло и сама иду туда. Не стоять же в прихожей. Неделю назад бабушка мне сообщила, что прочитала на одном научном сайте про девочку Женю. «Ее работа — это бальзам на душу», — сказала мне она. «Вы все строите стеклянные коробки, а она вкладывает в свои экраны душу. Вот бы тебя кто-нибудь так очеловечил». «Та самая бабушка?» — уточняю я, чтобы потом ничего не перепутать, когда он закончит. «Элеонора Сергеевна?» «Да, та самая. Я сначала не придал этому значения, но она мне напомнила. Помнишь, — говорит, — мое условие? Найди себе такую же нестандартную пару, как эта Женя. Мне нужно знать, что ты способен на искренние чувства, а не только на расчет». «Она прочитала про меня? Я не знаю даже, можно ли опять верить или нет. Мало этого, она заставила прочитать эту статью меня. Ты помнишь, какая классная твоя фотография там прикреплена?» «Да, я сама ее делала. Обычная фотка. Я прочитала о твоей работе. Там написано довольно подробно. Понимаешь, архитектура — это тоже интерфейс. Скажем, между человеком и пространством. Твои мысли о том, как среда должна подстраиваться под эмоции, очень сильно резонируют с моими собственными идеями. Ты мыслишь в той же парадигме. Допустим, я — логика, структура, форма, а ты — эмоция, содержание, душа. Я не верю своим ушам, но я же это слышу. Мои идеи резонируют с его идеями. Не мешают смотреть футбольный матч? А резонирует? Ты меня заинтересовала, но я не мог просто предложить тебе руку после того, как узнал о дурацком правиле нейропро АИ. Элеонора мне про него и сказала, как ты понимаешь. Она созвонилась с ними, все разузнала. Так сразу бы не сработало. Я бы тебя унизил, как мне казалось, и ты бы мне отказала из принципа. И ты придумал белую ромашку? Нет, не я, а Ромка. Сестра-подросток, которую надо было срочно удочерить, была создана, чтобы ты особо романом не увлеклась. А кафе? Это его кафе. Все путем. Вы видели меня в клубе? Я начинаю невольно проникаться этой историей. Когда все начали рассаживаться, я случайно обратил внимание на красные брюки на длинных ногах. Улыбается Сергей. Мы обалдели. Пока решали, как поступить, ты уже сбежала. И правильно сделала. В тот клуб я пришел специально, чтобы отговорить Рому от одной неправильной идеи. В принципе, он хотел тебе позвонить, когда все завертелось. Роман женат. И у него есть маленький мальчик, Саша. Сын? Да. Они меня уделали, признаю. Но тут есть один момент, против которого вся их хитрость и все их уловки бесполезны. И если бы этого момента не было, то никакая сила не заставила бы такого крутого мужика срываться в новогоднюю ночь и переться в какой-то многоквартирный дом на окраине города из своего суперского особняка с зимним садом и бассейном вместе с его противотоком. Да, есть такой момент. Я поправляю медленно волосы и улыбаюсь уголками губ, почти незаметно, очень осторожно и, знаю, соблазнительно. Я даю ему сигнал, что я все поняла, но еще не решила, что мне с ним делать. «Я пришел, потому что не могу играть в лото один», — посылает он мне свой ответный сигнал. «И потому что белая ромашка — это идея романа. Моя — тапочки с оленями. Я видел, как ты на них смотрела в магазине». Я раскрываю глаза на самый максимум. «Ты следил за мной?» Все мои вопросы к нему — верх сообразительности. «Нет, я просто шел за тобой, потому что боялся подойти, как мальчишка». «Ты шел за мной? Утром?» Меня очень беспокоил вопрос, зачем ты покупала так много продуктов. Мне это очень не понравилось и сбило с пути. Но вечером я решил, что приеду. Я смотрю на часы на стене и начинаю кричать. «Шампанское! Осталось 5 минут до Нового года!» «Где?» — спрашивает Сергей. «Где шампанское?» «В холодильнике! Давай быстрее!» Мы несемся на кухню. Я открываю холодильник, вытаскиваю бутылку, сую ее ему в руки. Быстро хватаю салатницу и то, что было приготовлено для стола. «Открывай скорее! Там бокалы на столе уже!» Подбегаю к телеку и включаю президента. Я немного ошиблась. У нас есть еще несколько минут. Сергей разливает шампанское. Мы берем в руки бокалы. Я хочу поблагодарить Старый год за то, что тебя встретил. Мне очень по душе такой подарок судьбы. Я слушаю, но плохо понимаю. То есть он благодарит судьбу за то, что меня встретил? Да мы же друг друга почти не знаем. Ну и что? Вопит во мне вторая половина меня самой. Разве он тебе не понравился с первого взгляда? Разве я не видела, как ты к нему придиралась и кривила физиономию от его холодности и сухости, а сама тащилась только от одного взгляда и его серых глаз? Разве я не почувствовала, как тебя пробило током, когда он подал тебе руку на лестнице во время той самой экскурсии по его дому? Разве я не видела и не слышала, как ты рыдала после поездки в этот чертов особняк? А куда тогда делся добренький и уютный Роман? Да ты его забросила, как коньки летом. Марину не проведешь. Она сразу смекнула, куда ветер дует, как только с тобой поговорила. «Куранты? Уже?» «С Новым годом, Женя!» — говорит мне Сергей, наклонившись ко мне близко-близко. «С Новым годом, Серёг!» — мямлю я. Точнее, мне не удается закончить поздравление, потому что невозможно целоваться и говорить одновременно. Да еще когда сердце бьется, жар птицей, и внутри все переворачивается из-за этих бабочек. За окном оглушительный салют.